Глава 22. Семейный обед, состоявшийся вечером того же дня, являл собой событие, происходившее в атмосфере интриг и подводных течений. Маргарет восседала во главе стола в шелковом сапфирно-голубом платье, красивое и очаровательное. Никаких следов случившегося до обеда разговора заметно не было. И если она избегала общаться с Сериной, то этого абсолютно не было заметно. На противоположном конце стола сидел Чарльз Фуллертон, довольный, что впервые за послевоенное время в доме собрались все сыновья. Он поднял в их честь проникновенные тосты, а также за двух юных женщин, которые, как он выразился, стали новым дополнением к семье. Грег вел себя необычайно развязно. После первого блюда Брэд понял, что брат просто пьян, и вопросительно взглянул на Тедди, желая узнать почему. От возбуждения ли по поводу предстоящей свадьбы, нервы, или же ему было неловко из-за присутствия Брэда? Сама же Петти трещала, не умолкая, играя роль обожаемой и флиртуя своими большими голубыми глазами, вовлекая в разговор всех мужчин семейства всякий раз, когда рассказывала очередную историю. Она с безразличием относилась к матери жениха и полностью игнорировала Серину. Лишь один Тедди уделял внимание Серине. Брэд сидел слишком далеко от нее, чтобы оказать ей действенную помощь. Серина была усажена между Чарльзом и Тедди. Глава семьи большей частью молчал, поэтому на долю Тедди выпала задача сделать так, чтобы она почувствовала себя принятой в доме, чему он был несказанно рад. Часто наклоняясь к девушке, он тихо что-то говорил. Раз или два она даже рассмеялась. Однако от острого взгляда Тедди не ускользнуло, что большую часть времени она оставалась замкнутой. Ему хотелось расспросить ее о приватной беседе с матерью, но он опасался быть подслушанным. «С тобой все в порядке?» — прошептал Тедди примерно в середине обеда. Селина, не отрываясь, смотрела в бокал с вином и ничего не ответила. «Извини». Она извинилась за рассеянность, заявив, что причина тому — усталость, связанная с путешествием и обилием впечатлений от переезда. Это объяснение совершенно не убедило Тедди. «Мне кажется, тут что-то не так, Брэд», — сказал с озабоченностью Тедди после обеда, когда они с братом неторопливо шли в библиотеку позади всех членов семьи. «Да, Грег спятил. Петти из кожи вон лезет, изображая себя Скарлетт О'Хару. У тебя же такой вид, будто ты только что с похорон. Мать-то просто поглощена этим спектаклем, а отец слова вставить не может». «Хочешь сказать, будто помнишь, что было иначе?» Тедди попытался изобразить удивление, или же ты надеялся на перемены за твое отсутствие? Думаю, понемногу на то и на другое. Не удивляйся, за эти годы могло стать только хуже. Говоря это, Тедди бросил взгляд на Грега и Петти. Она сказала тебе хоть слово? Только спасибо, когда я поздравил их с Грегом, — ответил Брэд и добавил, насупив брови. Она ни словом не обмолвилась с Сериной за все время обеда, и то же самое сделала мать. Я не ожидал другого от Петти, но мать... Лицо Тедди выражало озабоченность. Он прикоснулся к руке брата. «Брэд, с Сериной что-то случилось на обеде. Не знаю, может быть, ей просто стало плохо из-за ребенка, но вела она себя ужасно тихо». «Думаешь, из-за матери?» Братья переглянулись. «Тебе следовало бы расспросить ее. Ты виделся с ней после ее разговора с матерью перед обедом?» «Нет, я не видел ее, пока все не собрались за столом». Тедди задумчиво кивнул, в его глазах светилась тревога. «Не скажу, что мне это нравится». Но Брэд усмехнулся, посмотрев на младшего брата. «Брось, старина, ты волнуешься больше всех нас вместе взятых. Почему бы тебе не выпить и не расслабиться?» «Как, Грег?» Тедди пристально и с тревогой посмотрел на Брэда. «Сколько времени он уже выкидывает этот номер?» «Наверное, года этак 2 или 3», — произнес Тедди едва слышно. Старший брат оторопел. «Шутишь?» «Нет. Он начал пить, когда пошел в армию. Отец сказал от скуки, мать говорит, что ему нужна более динамичная работа, может быть, что-то вроде политики, а Петти толкает его идти работать на ее отца». Брэд расстроился, а затем, заметив брошенный на него взгляд жены, забыл обо всем, что говорил ему младший брат. «Вернусь через минуту, Тед. Хочу убедиться, что с Сериной все в порядке». Спустя мгновение он встал позади нее и, нагнувшись к самому уху, спросил: «Ты нормально себя чувствуешь, любимая?» «Отлично». Но то была необычная сияющая улыбка, от которой у него перехватывало дыхание. Сегодня в ней чувствовалось что-то скрытое, напряженное, и он понял, что брат прав. С Сериной явно что-то случилось. «Просто я устала». Она знала, что он не поверит, но что еще ей было сказать ему? Правду? Она дала себе клятву, что никогда не сделает этого. Сирине хотелось забыть все, и то, что ей сказала эта женщина, и то, что показала, и чек, и документы, злобные слова, и обвинения. На какой-то миг, выходя из будуара, она почувствовала себя нищенкой уже от одних только обвинений. Теперь ей хотелось забыть об этом и оставить все в прошлом. «Хочешь подняться наверх?» – прошептал Брэд, продолжая беспокойно хмурить брови. «Как только ты будешь готов», — прошептала она в ответ. По правде говоря, вечер получился очень утомительный. Мистер Фуллертон оказался точно таким, как его описал Брэд. Слабым человеком без хребта. Сирина не могла смотреть на мать Брэда. Ей сделалось страшно от Петти, которая весь вечер кривлялась и флиртовала. Она опасалась, что та закатит сцену и бросит ей в лицо те обвинения, которые бросила тогда с балкона в Риме. Грега увело в патетику. Он уже изрядно набрался до первого блюда. Брэд сидел слишком далеко, чтобы помочь, и один лишь Тедди помогал ей перетерпеть все это. Сирине пришлось признаться, что она чувствовала себя опустошенной, и на какой-то миг, сидя в кресле в библиотеке, глядя через окно поверх парка, она почувствовала себя так, словно вот-вот рухнет в обморок или разревется. За последние 3 часа ей довелось испытать слишком много потрясений. «Я забираю тебя наверх». Брэд тоже видел это. Тедди, стоявший достаточно близко и слышавший слова Брэда, одобрительно сказал: «Она здорово устала». Брэд кивнул и предложил Сирине руку, которую она приняла с благодарным взглядом. Брэд принес извинения остальным присутствующим, и мгновение спустя они уже были на лестнице и, наконец-то, в своей комнате. Когда Брэд закрыл дверь, Сирина рухнула на кровать и разразилась слезами. «Девочка, крошка! Сирина, дорогая, что случилось?» Он ничего не понимал, просто стоял и смотрел на нее. Потребовалось немного времени, прежде чем он осознал происходящее и бросился к ней, прилег рядом на кровать, нежно обнял и принялся поглаживать волосы. «Сирина, дорогая, скажи мне, в чем дело? Кто тебя обидел?» Но она решила ничего не говорить ему. Она только лежала и, всхлипывая, качала головой, продолжая утверждать, что эти слезы — лишь следствие беременности и усталости. «Что ж, в таком случае, — сказал он, когда она перестала плакать и вытерла глаза, — завтра ты останешься в кровати. Не говори глупости. Высплюсь, отдохну, и все будет в порядке. Чепуха. Если придется, вызову доктора. Зачем? Я чувствую себя отлично». Перспектива застрять в доме его матери еще сильнее расстроила Сирину. Что, если Маргарет поднимется наверх и придумает еще что-нибудь, или пристанет к ней с какой-нибудь очередной бумагой? Однако это казалось маловероятным. Сирина сомневалась, сможет ли Маргарет что-либо сделать теперь, когда у них ребенок. «Я не хочу валяться в кровати, Брэд. Мы обсудим это утром». В эту ночь он крепко сжимал ее в объятиях, а она несколько раз плакала во сне, так что к утру он не на шутку обеспокоился. «Никаких дискуссий. Настаиваю, чтобы ты полежала сегодня в постели. У нас сегодня званый обед. Тебе нужно как следует отдохнуть, набраться сил. Эмоциональных, но не физических». В этом он был прав. Но перспектива остаться в постели все еще угнетала Сирину. «Я вернусь домой сразу же после портного и составлю тебе компанию. Обещаешь?» Сидя на кровати в солнечной комнате, она напоминала красивое дитя. «Даю слово». Брэд поцеловал ее перед уходом, и она примерно полчаса лежала в кровати с закрытыми глазами, позволяя мыслям плыть в произвольном направлении, вспоминая их прогулки по римским садам, памятники в Париже, день свадьбы. Она так увлеклась своими приятными воспоминаниями, что сперва не расслышала стука в дверь, раздавшегося незадолго до ленча. «Да?» Сирина подумала, что это Тедди, и когда дверь открылась, уже собиралась встретить его теплой улыбкой, но эта улыбка мгновенно погасла, когда она увидела Маргарет Фуллертон. На ней было очень простое платье из черного шелка, в котором пожилая женщина казалась еще зловещей. «Можно войти?» «Конечно». Селина быстро выбралась из кровати и накинула на себя шелковый халат, который Брэд купил ей в Париже. Маргарет ждала, пока она оденется. Селина догадывалась, что свекровь вряд ли пришла справиться о том, как она себя чувствует. Она ощущала, как гулко колотится сердце. Селина указала на два удобных кресла в дальнем конце комнаты. «Не хотите ли присесть?» Маргарет кивнула, и они обе сели. Затем, вопросительно посмотрев на Селину, спросила, «Ты рассказала Брэду о нашем разговоре?» Селина отрицательно покачала головой. «Хорошо». Маргарет расценила это как обнадеживающий признак. Разумеется, это могло означать лишь одно. Селина хотела заключить с ней сделку. Будь она честной девушкой, ее потрясло бы сделанное ей предложение, и она рассказала бы обо всем Брэду. «Я только что провела 2 часа с моим адвокатом». «О!» В глазах Селины неожиданно появились слезы. В последнее время такое довольно часто случалось с нею. Врач объяснил, что слезливость – частое явление, особенно в первые месяцы беременности, и ни ей, ни ее мужу не следует беспокоиться. До сегодняшнего дня и она, и Брэд так к этому и относились, но сейчас она почувствовала себя совершенно по-другому. Она чувствовала себя так, словно эта женщина явилась сюда, чтобы уничтожить ее, и в этом она не ошибалась. «Хочу, чтобы ты прочла несколько документов, Селина. Возможно, мы смогли бы прийти к какому-нибудь соглашению, невзирая на ребенка». Маргарет говорила об этом так, словно речь шла о какой-то ущербности, и Селина начала ее ненавидеть. Она медленно покачала головой и вытянула вперед руку, словно останавливая Маргарет физически, раз не получилось словами. «Не хочу смотреть на них». «Полагаю, захочешь». «Нет». Слезы заструились по щекам. Но не обращая на них внимания и не говоря ни слова, Маргарет вынула документы из сумочки и всучила их Селине. «Понимаю, тебе должно быть очень трудно, Селина». Эти слова были первыми человеческими словами, сказанными ею. «Готова поверить, что между тобой и моим сыном существуют даже некоторые чувства, но если ты его любишь, ты должна думать о том, что для него лучше. Поверь мне, я мать, и я знаю, что для него лучше». Голос Маргарет был глубоким и мощным. Она пыталась подчинить Селину своей воле, и удивленная девушка прочла врученные Маргарет документы. Настолько необычным и похожим на ночной кошмар было отчаянное желание этой женщины разлучить их с Брэдом. Все оказалось гораздо хуже, чем она ожидала. Она ожидала слез, истерики, криков, обвинений, но отнюдь не этой кипы хладнокровно и расчетливо составленных документов и долларовых счетов, состряпанных с единственной целью — положить конец их любви. На этот раз Маргарет пришла с несколькими альтернативными документами. За 100 000 долларов Селина и ее неродившееся дитя должны были отказаться от всех притязаний на Брэда и никогда больше не видеть его. Кроме того, Селина получала бы ежемесячно по $200 до достижения ребенком 21 года, что составляет эквивалент 50 000 долларов, как следовало из документа. Или же Селина могла сделать аборт, стоимость которого Маргарет обязывалась оплатить. В этом случае Селина получила бы 150 000 долларов наличными. Разумеется, она опять должна принять обязательство навсегда оставить Брэда. Маргарет считала этот наилучшим из вариантов, о чем и сказала Селине. Девушка, не веря в происходящее, тупо смотрела на нее. «Вы действительно так думаете?» — спросила она у Маргарет, пораженная. «Разумеется». «А ты нет?» Селина спокойно возвратила ей документы. «Я была настолько потрясена в прошлый раз вечером, что многого не сказала, но мне казалось, вы поняли, что я не сделаю ничего подобного. Я никогда не покину Брэда, как предлагаете вы, за деньги. Если я с ним расстанусь, то это произойдет исключительно по его воле, а не за какое-то вознаграждение, как вы это называете. И...» Она едва не задохнулась. «Я никогда, никогда не избавлюсь от нашего ребенка». Когда Селина проговорила эти слова, слезы заструились по ее щекам. Она взглянула на Маргарет Фуллертон своими открытыми и искренними глазами, полными боли и чего-то очень близкого к отчаянию. И на мгновение Маргарет Фуллертон почувствовала стыд. «Скажите, почему вы меня так ненавидите? Неужели вы действительно полагаете, что я хочу причинить вред Брэду?» «Ты уже причинила. Из-за тебя он остается в армии. Он понимает, что теперь для него нет иного пути. Ничего, кроме армии с жестокими мужиками, их походными женами и детьми-полукровками. Неужели ты такой жизни желаешь ему?» Селина зарыдала. И Маргарет продолжила. «Не будь тебя, у него была бы великолепная жизнь, головокружительная карьера, и он женился бы на Петти. Но она не нужна ему». Селина снова всхлипнула, уже не в силах контролировать себя. «А я сделаю его счастливым». «Физически возможно». Маргарет вновь спряталась в свою скорлупу. «Но ведь есть другие, гораздо более важные вещи». «Да, такие, как любовь, дети, хороший дом и...» Маргарет Фуллертон нетерпеливо отмахнулась. Ей хотелось покончить с этим делом до возвращения Брэда от портного. «Ты сама еще ребенок, Селина, и многого не понимаешь. Мы сейчас же должны заняться делом, не так ли?» Селина встала, заливаясь слезами. «Нет, не должны. Вы не можете забрать его у меня. Я люблю его, а он любит меня». «Неужели? Не кажется ли тебе, что он просто увлечен тобой, Селина? Что ты станешь делать через год или через два, когда он устанет от тебя? Что ты станешь делать тогда? Ты просто рассчитываешь на деньги, которые не хочешь получить от меня сейчас. Мне никогда не понадобятся его деньги». Селину настолько сильно колотила дрожь, что она едва могла говорить, но старая женщина и об этом подумала. «Докажи. Если тебе действительно не нужны его деньги, Селина, докажи». «Как? Бросить его? Убить моего ребенка?» Селина рыдала почти истерически. «Нет, подпиши вот это». Маргарет извлекла еще один документ из своей сумочки и протянула его Селине, которая сжала его в трясущихся руках и не читала. Она, не отрываясь, смотрела на женщину, которая возненавидела сейчас всей душой. «Здесь говорится, — пояснила Маргарет, — что если Брэд оставит тебя или же умрет без завещания, то ты отказываешься от прав на его деньги или же его имущество как для себя, так и для своих детей, которые у вас могут появиться, что, короче говоря, означает, если у тебя не будет Брэда, то не будет и его денег. Ты подпишешь это?» Селина посмотрела на нее с нескрываемой ненавистью. Эта женщина предусмотрела все. Однако на этот раз девушка кивнула. «Да, подпишу, потому что если он покинет меня, я не возьму его денег. Мне нужен только он». «Тогда подпиши». Маргарет Фуллертон была разочарована. Это было совсем не то, чего она добивалась. Ей хотелось навсегда избавиться от этой девчонки, но, потерпев неудачу, по крайней мере, она знала, что Брэд теперь защищен, а у нее еще будет время поработать над этой проблемой. Он не будет вечно женат на этой девчонке, какой бы красивой она ни была. Сейчас она молода, но через несколько лет он устанет от нее. И, возможно, к тому времени он устанет также и от армии. В конце концов, еще есть время. Ему всего лишь 34. А пока у нее есть Грег, о котором тоже следует позаботиться. У нее есть время подождать, пока Брэд отделается от этой девицы. Маргарет смотрела, как Селина подписала бумагу дрожащей рукой и протянула ее свекрови. Мгновение спустя Маргарет Фуллертон вышла из комнаты, но прежде чем уйти, повернулась и посмотрела сурово на Селину. «Это абсолютно законный документ. Ты не сможешь его оспорить. Как только ты перестанешь быть женой Брэда, станешь вдовой или же разведешься, ты не получишь ни гроша ни от него, ни от нас, даже если он и захочет дать что-то тебе». «У меня есть эта бумага, и она остановит его. Теперь ты ничего не сможешь отнять у него». «Я никогда и не хотела. Не верю». С этими словами Маргарет повернулась и закрыла дверь. Селина, как подкошенная, рухнула на кровать и уткнулась лицом в подушку. Рыдания сотрясали все ее тело до тех пор, пока она, выбившись из сил, не затихла, полностью опустошенная. Когда вернулся Брэд, он ужаснулся. Такой бледной и измученной выглядела Селина. Глаза ее покраснели от рыданий, вид был явно болезненный. «Любимая, что случилось?» Так же, как и прошлым вечером, она решила ничего ему не рассказывать. Ей казалось самым последним предательством рассказывать о том, что сделала его мать. Это должно остаться между нею и Маргарет Фуллертон. Она никогда не расскажет об этом Брэду. «Не знаю, может быть, причиной в перемене воды или из-за климата я чувствую себя ужасно больной». «Ты плакала?» — он расстроился. «Только потому, что неважно себя чувствую». Селина тепло улыбнулась, глядя на него. Брэд медленно покачал головой, поражаясь, какой измученной она выглядела, и сказал, «Мне кажется, следует вызвать врача». «Брэд, не надо». В конце концов, он уступил ее просьбам. Когда полчаса спустя он спустился вниз приготовить ей и себе по чашке чая, то все еще был сильно расстроен и озабочен. На кухне Брэд застал Тедди, готовившего себе сэндвичи. «Сделать тебе один?» Брэд отрицательно покачал головой, ставя на плитку чайник. «В чем дело?» Беспокоюсь о Сирине. Со вчерашнего вечера она выглядит неважно. Сегодня что-то случилось? Во всяком случае, я ничего не знаю об этом. Вернувшись с Ленчи, я застал Сирину в ужасном состоянии. У нее такой вид, словно проревела все время с моего ухода. Вся бледная и дрожит. Он нерешительно посмотрел на младшего брата. «Ты, наверное, еще мало понимаешь в медицине, чтобы взглянуть на нее. Я хотел вызвать для нее врача о матери, но Сирина отговорила меня. Боюсь, у нее могут быть какие-то осложнения с беременностью или что-нибудь в этом роде. У нее есть судороги?» «Она не говорит. Думаешь, она плакала из-за этого? Может быть, она знает, что что-то не так, но не хочет говорить мне?» Внезапно Брэд перепугался. Вода для чая закипела. «Ну, успокойся». Тедди забрал у него чайник и снова поставил на плиту. «Почему бы тебе сначала не спросить у нее, узнай, были ли у нее судороги или кровотечения?» «О, Боже милостивый!» При одной мысли об этом Брэд побледнел. «Если что-нибудь случится с ней или с ребенком...» Он не осмелился закончить мысль, но Тедди накрыл его руку своей. «Скорее всего, с Сириной и с малышом ничего не случилось, поэтому перестань заводить себя. Почему бы тебе просто не подняться к ней наверх и не посмотреть, как она себя чувствует? А я через секунду принесу чай, ладно?» Брэд посмотрел на Тедди с невыразимой признательностью. «Знаешь, ты стал еще лучше. Ты станешь настоящим врачом, Тедди. Заткнись, ты меня нервируешь. Отправляйся и присмотри за своей женой. Я поднимусь следом». Однако по дороге наверх Тедди столкнулся в коридоре с матерью. «Где ты ходишь? И еще пьешь чай? Господи всемогущий! Это еще что за новости?» Она улыбалась, глядя на своего младшего сына с изумлением. «Это для Сирины. Брэд говорит, она неважно себя чувствует». Едва произнес эти слова, как заметил изменившееся выражение лица матери. «В общем, — заспешил Тедди, — я скажу тебе, если ей понадобится врач». «Хорошо». Маргарет не задала ни одного вопроса о том, как себя чувствует Сирина. Тедди постучал в дверь спальни. Брэд быстро распахнул ее настежь и отошел в сторону, пропуская его внутрь. «Что-то случилось?» Брэд заметил странное выражение глаз Тедди, но младший брат лишь покачал головой и скрыл улыбкой охватившее его беспокойство. «Нет, ничего. Как она?» «Лучше, мне кажется. Может быть, уже оправилась? Может быть, действительно просто утомилась?» Он понизил голос. «Она причесывается в ванной. Сказала, что у нее не было ни судорог, ни кровотечений, поэтому с ней, скорее всего, все в порядке». «Но, боже мой, Тед, клянусь, она проплакала все утро». Их разговор прекратился с появлением Сирины, вышедшей из ванной. Она выглядела уже лучше. Волосы уложены, лицо умыто, глаза сияли, и она улыбалась Тедди. На ней был розовый халат, из-под которого виднелись кончики розовых шлепанцев. «Боже мой, Сирина, ты великолепна!» Тедди расцеловал ее в обе щеки, взял за руки и присел рядом с ней около кровати. «Брэд сказал, что ты неважно себя чувствуешь, но, на мой взгляд, ты выглядишь просто великолепно». Затем, почти профессионально, чем вызвал у брата улыбку, спросил, «Как ты себя чувствуешь, Сирина?» «Мы с Брэдом сильно волновались». «Отлично!» — она закивала головой, но тут же глаза ее наполнились слезами, и мгновение спустя, не в силах сдержаться, она потянулась к Брэду и зарыдала в его объятиях. Ей стало не по себе от устроенной ей уже самой сцены, но у нее не было сил остановить слезы. В отчаянии, через плечо мужа, Сирина посмотрела на его брата. Постепенно рыдания улеглись, она высморкалась в носовой платок, который ей протянул Тедди. Он нежно, с улыбкой похлопал ее по руке, когда она повернулась к нему, и посмотрел девушке в глаза. «Знаешь, временами это случается со всеми, Сирина. За последние несколько дней ты пережила столько нового. Новые люди, новая обстановка. Со всем этим нужно справиться. Если бы не беременность, то и тогда ты бы здорово измоталась». «Извините», — она покачала головой, продолжая вытирать слезы, — «я чувствую себя так глупо». «Не нужно». Тедди передал ей чашку с чаем, затем посмотрел на своего брата, склонил голову в сторону и по-мальчишески улыбнулся. «Если я пообещаю не разыгрывать с ней врача, мог бы ты оставить нас на минутку, большой братец?» Он сказал это таким обезоруживающим тоном, что брат не мог отказать ему в этой просьбе. Чуть поразмыслив, он кивнул и выскользнул из спальни, пообещав вернуться через несколько минут и принести еще пару чашек чая. Тедди подождал, когда брат дойдет до лестницы, затем повернулся к Сирине. Он взял ее за руку и заглянул в глаза. «Я хочу кое о чем спросить тебя, Сирина, и хочу услышать только правду. Клянусь, ни слова не скажу Брэду». Он догадывался, что если то, о чем он подозревает, правда, она ни за что не расскажет Брэду. «Ты скажешь мне правду, Сирина?» Она медленно кивнула. Сирина не чувствовала необходимости держаться на стороже с Тедди, даже в меньшей степени, чем с Брэдом, которого ей хотелось защитить. «Имеет ли моя мать какое-нибудь отношение к твоим слезам?» Сирина что-то пробормотала, затем внезапно покраснела, резко вырвала свою руку из его и начала нервно расхаживать по комнате. Эти действия выдали ее с головой. Тедди смотрел на нее и ждал. «Она заходила к тебе сегодня, Сирина?» «Да», — девушка повернулась к нему, — «но только взглянуть, как я себя чувствую, перед тем, как отправиться на ленч». Она играла в ту же игру, что и его мать, и Тедди отлично это понимал. Он решил поймать ее на блефе. «Она никуда не ходила сегодня на ленч, Сирина. А мне она заявила, что не видела тебя вовсе. Значит, обе вы лжете». Тедди пристально посмотрел на нее, но безо всякого обвинения. «Почему?» Это был простой, обыкновенный вопрос, но, увидев выражение его глаз, Сирина вновь расплакалась. «Я не могу тебе этого сказать. Я же пообещал, что ничего не скажу Брэду. Но я не могу». Сирина опустилась на кровать и принялась плакать. На этот раз Тедди обнял ее за плечи. Ей было так тепло, уютно и приятно, что у нее почти перехватило дыхание. В эту минуту подлинного сумасшествия Тедди чуть было не признался ей в любви, но быстро вспомнил, что обнял ее вовсе не ради этого. «Сирина, скажи мне, клянусь, я тебе помогу, но я должен все знать». «Тут ничего не поделаешь, просто...» Сирина помолчала, а затем выпалила. «Она ненавидит меня». «Странно», — он улыбнулся ей в волосы, — «почему ты так думаешь?» Затем, совершенно неожиданно, безгранично доверяя Тедди, Сирина решилась рассказать о конфронтации, что произошла вчера вечером, об ужасном контракте и, наконец, о бумаге, которую она подписала утром. «Ты подписала?» Сирина кивнула. «Да, какая разница? Если Брэд бросит меня, я не захочу пользоваться его деньгами, я сама позабочусь о своем ребенке». «О, Сирина!» — Тедди стиснул ее плечи. «Но это же глупо. У тебя есть все права на средства как для себя, так и для ребенка. А если Брэд умрет...» Сирина остановила его взглядом. Она и слышать не хотела об этом. Тедди же хотел лишь облегчить ее боль. «Брэд никогда не оставит тебя и ребенка без средств. Но какая же это гадость!» — он печально смотрел на Сирину. «Добро пожаловать в семью, любимая дорогая! О, Господи Иисусе!» Тедди вновь обнял ее. «Бедная ты девочка!» Затем нежно посмотрел на нее сверху вниз и произнес со странной улыбкой. «Если когда-нибудь что-нибудь случится с ним, Сирина, и он не оставит завещание, я позабочусь о тебе и твоих детях. Обещаю!» «Не говори глупости!» Сирина слегка передернула плечами. «Не хочу слышать об этом. И все же спасибо тебе!» «Мне все же кажется, что тебе следует рассказать Брэду правду». «Я не могу». «Но почему?» Он рассердится на мать. Вот и хорошо. Девушка вновь покачала головой. «Я не могу сделать этого. Не хочу причинить боли никому из них». «Ты сошла с ума, Сирина. Она вполне заслуживает этого. То, что она сделала, грязно, подло, мерзко». Но он не мог продолжить, так как в этот момент Брэд открыл дверь и вошел, держа в руках поднос с тремя чашками чая. «Как моя жена? Лучше?» «Гораздо лучше», — ответила Сирина, прежде чем Тедди успел вставить слово. «Твой брат станет замечательным врачом. Он померил мой пульс и только по одному нему установил, что я беременна». «И каков его прогноз?» «По меньшей мере близнецы, возможно, тройни». Однако Брэд видел, что брат был все еще чем-то серьезно озабочен, несмотря на браваду и наигранную веселость. Сирину также что-то тяготило. Чуть позже, когда она отправилась в ванную комнату, он посмотрел на Тедди и спросил: «Ну, как думаешь, следует вызвать врача?» «Хочешь знать, что я думаю? Я считаю, что как только Грег женится на этой маленькой сучке завтра утром, вам двоим нужно сматываться из Нью-Йорка и отправляться куда-нибудь подальше, туда, где спокойная и здоровая обстановка, и просто отдохнуть. Ей очень многое пришлось пережить, судя по тому, что ты рассказывал, и потому, что мне удалось узнать от нее, поэтому увези ее из Нью-Йорка, Брэд». «Увези ее прочь от нашей семьи и где-нибудь отдохни вместе с нею, прежде чем осесть в Сан-Франциско». Брэд задумался. «Наверное, это отличный совет. Я подумаю над ним, Тедди. Не раздумывай, а действуй. И второй мой тебе совет — не оставляй ее одну ни на секунду». «Ты имеешь в виду Нью-Йорк?» — Брэд посмотрел на него с удивлением. «Я имею в виду даже эту квартиру. Ты нужен ей каждую минуту. Она в совершенно чужой стране, окружена незнакомыми людьми, к тому же напугана гораздо сильнее, чем показывает. Кроме этого, она беременна, что само по себе трудно для некоторых женщин, особенно в начале. Просто будь рядом с нею, Брэд, все время. Мне кажется, именно это и произошло сегодня. Она просто расстроилась из-за того, что тебя не оказалось рядом. Все это было крайне необычно для Сирины, но Брэд с готовностью поверил в это. В его отсутствие с ней действительно произошло нечто необычное, и он не мог найти этому никакого вразумительного объяснения. «Что это вы двое тут замышляете?» Сирина вновь появилась в комнате и с подозрением посмотрела на Тедди, но по его взгляду и очевидному спокойствию Брэда она поняла, что он не выдал ее. «Я посоветовал твоему мужу забрать тебя отсюда на медовый месяц прямо завтра». «Не думаю, что гожусь для этого», — Сирина взглянула на свой живот, напуская на себя недовольный вид. Брэд привлек ее к себе и усадил на колени. «Я готов отправляться с тобой в медовый месяц еще 9 лет подряд. Как тебе это нравится?» «Мне кажется, Тедди высказал неплохую мысль». Девушка медленно кивнула. «Разве ты не хочешь побыть здесь?» Сирина задумчиво посмотрела на него, и он покачал головой. «Мне кажется, нам с тобой с лихвой хватит свадьбы». «Почему бы тебе как следует все не обдумать, прежде чем принимать решение?» Но тут в их разговор вмешался Тедди, глядя Сирине прямо в глаза. «Я считаю, что тебе очень вредно оставаться здесь, Сирина. Тебе нужен свежий воздух и отдых. Этого ты в Нью-Йорке не найдешь. Что скажешь? Едешь?» Он посмотрел на них обоих, и Брэд рассмеялся. «Господи, можно подумать, что ты стараешься сплавить нас отсюда поскорее». «Совершенно верно. На следующей неделе ко мне приезжают друзья, и мне нужна гостевая комната», — заявил Тедди, проказливо улыбаясь. «Куда мы с тобой отправимся, Сирина? Канада? Большой каньон? Денвер?» Ни в одном из этих мест Сирина не бывала, но Тедди задумчиво посмотрел на Брэда. «Как насчет Аспена, Брэд? Я провел там несколько недель у своих друзей прошлым летом. Там просто божественно. Вы сможете добраться туда на машине из Денвера?» «Посмотрим». Брэд кивнул, а затем посмотрел на жену. «Давай договоримся еще об одном. Хочу, чтобы ты осталась дома и не ходила на официальный обед». «Нет», — она решительно покачала головой, — «я пойду с тобой». «Не лучше ли ей остаться и полежать?» Вновь старший брат повернулся к младшему, и оба посмотрели друг на друга с удивлением. «Я еще не врач, Брэд, но мне кажется, ей это совершенно ни к чему». Тедди спокойно посмотрел на Сирину. «Но это может оказаться гораздо разумнее». Тедди знал, что Сирина поймет, что он имел в виду. Но внезапно она решила, что не уступит очередного сражения этой женщине. Маргарет заполучила одну из своих бумаг, убедилась, что Сирина не покинет Брэда и не удерет с деньгами семьи, но больше Сирина не собиралась терпеть поражений. Если они ее ненавидят, ей придется жить с этим. Но ее не запугают и не вынудят прятаться в своей комнатке, словно крохотную забитую мышь, отвергнутую всеми. Они считают ее нищенкой и потаскухой, служанкой и еще бог знает кем. И если она не появится на обеде, каждый решит, что Брэд стесняется ее. Наоборот, она пойдет и будет стоять рядом с ним и заставит каждого завидовать ему. Глаза ее вспыхнули при этой мысли. Она посмотрела на своего мужа и его брата взглядом, в котором одновременно сквозили озорство и достоинство.